Мистер Людвиг закончил задавать вопросы попроще. Этот опрос, вроде, я не завалила. Результат он мне не сказал, да и записывать он его побоялся, но думаю, диагноз выглядел бы примерно так. Патологии не имеет, просто дура. Тогда я упросила Людвига провести мне настоящий экзамен, не на память, а на логику и умственные способности. Подоплека этого дела была такая. Еще когда Нед был здесь, он жаловался, что ему не хватает компетентных людей. Я предложила провести экзамен среди желающих, естественно, среди мужчин и знатных. После чего приглядеться к тем, кто лучше себя проявил, может, кого и наймем. Нед одобрил. Вроде бы составили список вопросов с задачами и экзамен уже провели, но итогов я не знала. Не до этого было. Но я попросила и меня проверить на этом экзамене. Интересно же. И вот сейчас я письменно отвечала на задачи из списка, а рядом сидел мистер Людвиг с кучей охраны. Дело было в моей комнате. Я была в ужасе. Вот простая задача – разделить угол на три части. Как будет действовать любой адекватный человек? Возьмет транспортир, замерит угол, допустим, 63 градуса. Потом поделит на три части, получит 21 градус. Отложит транспортиром. Вроде бы просто, ошибиться негде. Но у них нет транспортира. Нет градусов как единицы измерения угла. Вообще нет единицы измерения угла. Поэтому я завалила эту задачу, а мистер показал мне, как это надо делать при помощи Невсиса. Я вообще этот Невсис первый раз вижу. Больные люди. Но мистер продолжал меня ментально пытать. Далее было то, что я особенно ненавижу. Математика и геометрия. Разом. Где кнопка пропустить? Очередная задача. Площадь. Нужно сделать паруса. Все просто. Есть ткань. 8 на 8 аршинов. То есть 64 квадратных аршина. И из этого надо собрать два треугольных паруса. Вариант разрезать по диагонали не предлагать, нужен парус вытянутый, чтобы одна сторона была больше другой минимум в два раза. Я стала решать. Делаем так, квадрат режем на два прямоугольника, отмечаем по одной грани 3, по параллельной ей грани тоже 3 и режем, соединяя эти точки. У меня получилось два прямоугольника 3 на 8 и 5 на 8. Все, подготовка закончилась. Шаг 1, первый прямоугольник. Размеры 3 на 8, его делим пополам диагональю на два прямоугольных треугольника. Получаем два прямоугольных треугольника со сторонами 3 и 8. Шаг 2, второй прямоугольник, который 5 на 8, по длинной стороне, которая 8, делим его на 3 и 5 с одной стороны, а по параллельной ей стороне на 5 и 3. Разрезаем по отмеченным точкам. Получаем две одинаковые трапеции, одно основание 5, другое 3, высота 5. Шаг 3. Соединяем треугольники с трапециями. Получаем два прямоугольных треугольника 8 на 3, приделанных к трапециям с большим основанием 5, меньшим 3 и высотой 5. Шаг 4. Сшиваем трапецию с прямоугольником. Повторяем. У меня два паруса, каждый прямоугольный треугольник 13 на 5. Кто молодец? Лианна молодец. Я уже хотела начать радоваться тому, что справилась, но мистер был в ужасе, пучил глаза и хватался за голову. Мне объяснили, что я нарушила технологию, но это не главное. Был квадрат 8 на 8, у меня получилось два прямоугольных треугольника 13 на 5, то есть была площадь 64, а у меня стало 65. Мистер мне долго объяснял, где я не права, что я эти таблицы наизусть должна знать, что, правда, должна. Потом дошли до строительства. Вот эскизик поместья. Нужно посчитать число проемов под двери в горизонтальной плоскости и по вертикальной для вентиляции. Я посчитала число горизонтальных уровней. Вот и число переходов. Тоже для вертикальных. Как неверно. Надо было учесть чердак и подвал, и внешние несущие стены, но про это же нет в условии задачи. Потом попросили нарисовать простой чертежик с примера. Нечто смутно похожее я нарисовала, но потом, оказывается, тут не только все делается вручную, но и потом сам чертежник покрывает чертеж воском, чтобы лучше хранился. Ну, да, запорола я. Нет у них функций. Копировать, вставить, отменить последнее действие. А штриховка и заливка делается вручную. Мама. Началась механика. Смотрела на чертежи и офигевала. Надо запомнить. Если кто скажет, что автомат сделать сложнее арбалета, плюнуть ему в лицо. Это же ужас. Оказывается, помимо ручного арбалета, с которым Роберт охотился, тут есть настоящие монстры, длиной с фамильный меч Старков. Тут были арбалеты, которые натягивались ногами, одной ногой или двумя, в самых запущенных случаях, натяжение предполагалось осуществлять педалями, крутя их, как в велосипеде. И мне надо было найти ошибки в чертеже арбалета. Я это тоже завалила, ведь правда думала, что у них ошибки в чертежах, а оказывается это у них детали нестандартизированные и болты разные при одинаковом диаметре. Мне велели посчитать количество часов, которые я прожила за жизнь. Я посчитала в столбик. Мне сказали неправильно. Я пересчитала, все правильно. А мистер говорит, неправильно. Ибо я забыла про високосные годы. А уж когда я поняла, что тут два критерия хорошей оценки. Первый, это объем информации, которую ты можешь запомнить. Второй, сложность арифметической задачи, которую ты можешь решать в уме. Тогда я поняла, что все, их кумиры, Google и калькулятор. И, да, у меня получилось поразить Людвига. Ноль правильных ответов. Мистер аж перекосило. Хочу сказать, тут про педагогику никто не слышал. Если ученик ведет себя плохо или не справляется, бить его вполне нормально, так надо. Это не просто не осуждается, это официальная методика, так и надо. Пацану могут розок дать, девочке. Ну девочке линейкой по рукам, Лена пару раз получала, когда училась. Ребром линейки по внешней стороне ладони, это довольно больно. Но бить взрослую женщину, невесту короля, мистер гордо удалился. Некоторые из охраны подхихикивали. Надо срочно перекрашиваться в блондинку. Интересно, а если бы я попала в палеолит, там бы тоже завалила экзамен на местные знания? Сколько раз рубилом по зубилу нужно бить, чтобы был правильный звук? Как развести огонь деревянной палкой? Нет худа без добра, теперь окружающие будут думать, что Лианна немного туповата. Мне же лучше. Как говорится, если умеешь считать до 10, остановись на 4 или не так, забыла. Вечером поговорила с Робертом. Среди прочего, он мне рассказал, что мистер Людвиг забухал и не может проводить со мной время. Я попросила вернуть Дилмарта к моему обучению и чтобы больше никого грамотного в комнате с нами не было, а то мне теперь стыдно на уроках. Роберт, конечно, ответил, что мне занятия вообще не нужны, но я зашла с козырей. Мне это интересно и сама хочу наших детей учить. Роберт согласился. Чувствую себя сволочью и манипуляторшей. Я бы с большим удовольствием просто провела время с Робертом, благо его компания мне теперь не доставляла дискомфорта, а попытки ухаживать в его исполнении выглядели даже мило. Но вместо этого, план. Но даже так я совместила приятное с полезным. Мы с Робертом пошли к Ренли. В этом мире с досугом очень сложно. Охота, пьянство, обжираловка, разврат – основные хобби. Конечно, есть еще книжки, а также аналог настольных игр, но это для совсем извращенцев. Я решила улучшить ситуацию. Этому миру не хватает боулинга. Еще до снятия швов объяснила все про боулинг Ренли и его сопровождающим, выставив это авторской игрой. Нужны кегли и шары деревянные, с дырками под пальцы. Они обещали сделать. Сегодня мы это проверим. Естественно, в помещении была куча охраны. Шары чуть ли не вылизывали, совали туда пальцы, пытались открыть. Вдруг там змея, кода убедились, что все хорошо, мы начали играть. Я, Роберт и Ренли. Но я все равно была в перчатках. Мало ли, вдруг отложенный контактный яд. Выглядело это так. Две попытки на сбивание 10 кегель, поставленных треугольником. Шары катим по дорожке из досок, слуги убирают кегли и ставят новые. Не обошлось и без эксцессов. По правилам стал играть один Ренли. У меня не получалось, в этом платье я просто не могла нормально разбежаться. Приходилось останавливаться и кидать шарик на дорожку, присев. Сначала у меня неплохо получалось, но потом стало хуже, то ли устала, то ли еще что. Сломала еще один ноготь, даже, несмотря на то, что была в перчатках. Обидно, он же с маникюром. Ренли катал шары для боулинга именно как надо. Сначала у него получалось, конечно, неважно, но потом стал у меня выигрывать. Роберт тоже вырывался в лидеры, но как это было? Ох, Роберт, поначалу у него шар вылетал с пальцев. Я, кажется, поняла, почему над дорожками для боулинга вешали объявление со штрафом за сбитый монитор. Потом Роберт долго косил, не понимая, что деревянный шар это не молот, он уже центрирован. Не надо его вращать и в бок кидать. Зато он потом понял, как надо, и стал лидером. Только Роберт стал брать шар руками, не вставляя пыльцы в дырки, и кидать так. То есть шар прилетал в кегли сверху. Всегда. Тут 20 метров, а шарики тяжеленькие. Роберт сбивал лучше нас обоих. Из минусов, много побитых кегель. Зато всем было весело. Даже в слуг не попали. Мне тоже было весело, пока я не спросила у одного из обслуги, как они шары сделали. Веселье как рукой сняло, а рука потянулась к лицу. Они вытачивали деревянный шар из пенька, каждый отдельно. Надеюсь, кегли не стали так делать, из отдельного дерева, дорогое хобби. Ну еще этому миру явно нужен дезодорант. Роберт выглядел совершенно счастливым, сбивая шары, только потел сильно. Прямо 3 часа кидал шары сверху в кегли метров на 20. Ренли был в восторге и даже крепко меня обнял, чуть не сбив с ног. Я же всерьез задумалась над нашими взаимоотношениями с младшим Баратионом. Был у меня в той жизни специфический опыт. Жили с подружкой на съемной квартире. Соседи купили котенка. И то ли они живодеры, то ли им не до него. Дома они почти никогда не бывали, а котенок истошно орал. Всегда. Ну мы тогда к ним подошли и сказали: «Нам животинку жалко, дайте, что ли, ключи, мы будем его кормить, брать поиграть и все такое». Нам выдали ключи. Сначала все было хорошо, котенок у нас не орал, ему было весело и сытно. Наш кот его полностью игнорировал. Но вот потом, то ли котенок подрос, то ли него гормональный сдвиг пошел, наш кот стал на котенка агриться. Наверное, конкурента почуял. Или тестостерон, что там у котиков. 2 самца не уживаются. На самотек все оставлять было нельзя, весовые категории совершенно несопоставимы. Вот мы котенка и защищали. Как-то я занимаюсь своими делами, слышу визг подружки с кухни. Забегаю, а там такое. Подружка стоит посреди кухни, держит котенка на вытянутых руках и визжит. Снизу до котенка пытается допрыгнуть наш большой кот. Все орут, а котенок еще и тоненькой струйкой ссыт вниз. Я сразу поняла, что делать. Вернула котенка и ключи хозяевам. Не ужились. Это я к чему? Тут так не будет. Роберт не приревнует. Да, это сейчас Ренли совсем не в возрасте и у нас семейные обнимашки. Но потом, Ренли вроде бы красавцем вырастет. Или я себя накручиваю, а Ренли себе помоложе кого найдет для тисканий. Эх, жаль, семейной фотографии не сделать. Надо будет портрет нарисовать. После свадьбы, Лианна и семья Баратионов. Хотя почему после? Роберт, хочу портрет. Роберт оценил, обещал найти художника. Спать я отправилась уставшая, но довольная. И через ванну. Ванна, как же я по тебе скучала. Встав поутру, я осознала, что дико болят пальцы на правой руке. Это все боулинг, нетренированная Лианна. У меня такого в той жизни не было. Наверное, компьютерной мышкой пальцы накачала. А еще почему-то, не знаю почему, болели ягодицы. Наверное, виноваты мои броски шара с приседом с места. Меня помыли, покормили, одели, и я наконец-то увидела Дилмарта. Вроде бы урок шел по стандарту, те же лица, расположились на расстоянии, никого грамотного. Королевские гвардейцы снаружи, здесь только обычная стража. Ну, начали. Давайте начнем мою работу над ошибками. Напишите, в чем я была не права, вслух сказала я. Параллельно я написала другой приказ. Рассказывайте, что там произошло и чем вы с Таросом занимались. Дилмарт стал писать, а я же пыталась успокоить пальцы, они болят. А писать я могу только правой рукой. Глянула на лист по косой, бегло оценила объем и темп изложения писанины Дилмарта и поняла, это растянется не на день, а дольше, если со всеми деталями. Чуток пусть укоротит. Пришлось его прервать, предложив придумать беруши. Он спросил, что это. Долго ему объясняла, потом сказала, пусть просто уши воском зальет и проверит, чтобы подопытный ничего не слышал. Когда он закончил более краткое изложение, я стала читать его рассказ. Ну, что я могу сказать? Человек выработал все свои лимиты удачи на жизнь вперед. Послали убийц, а там Тарос с ритуалом подходящим. Сложившуюся ситуацию надо обдумать. Похоже, магия тут реально есть, но она не для всех и работает очень странно. Тут нужно все взвесить. Тарос, вероятно, успел убить одного из нападавших, и это запустило жертвоприношение. Итог, все очень плохо. Для заклинания нужна жертва, нужна подготовка, и при этом, если не считать дыма, разрушения не вышли за пределы одной комнаты. Сам кастующий заклинание без сознания. И изучать сложно, и использовать, и эксперименты ставить. Нужно думать, очень много думать. Надеюсь, Тарос проснется. Может, Даша похудеет после импровизированной комы, вроде бы за ним сейчас ухаживают. Но Дилмарту повезло не только с Таросом и магией. Великого мейстера хотели отравить, а он в презервативе. Тут я чуть сознание от сдерживаемого смеха не потеряла. Нет, я читала, что в древности архитектор строил мост. Его под этот мост ставили и конструкцию нагружали. Типа, если мост развалится, так ему и надо. Испытание объекта строительства и казнь одновременно. Но блин, проверять на себе средства контрацепции, от которых зависит твоя жизнь. К такому меня жизнь не готовила. Дилмарт почему-то отдельно подчеркнул, что женщины впадают в ступор при одевании штуки, но это же Вестерос. Тут все наоборот. Ладно, у меня с этим точно проблем не будет, зато изделие качественное. Вон, даже яд выдерживает, хоть и дорогое в изготовлении. Дилмарт предлагал использовать несколько раз и мыть, но я ответила категорически, нет. Итак, что я узнала? Тарос и правда маг, но ничего нормального колдануть не может. Надеюсь, он проснется. Дилмарт не маг, но самый везучий сукин сын в Вестеросе. Надеюсь, мой сукин сын. Еще я узнала, что к Дилмарту докапывался Джейми на предмет помощь докопаться до правды в ситуации с Серсией и обещал, что Ланнистер всегда платит свои долги. Дилмарт ответил, что увы и ах, помощь не может, это не в его силах. Я же задумалась. Карты сходились почти идеально, чуток подрихтуем план и все. На следующий день, когда Дилмарт пришел на занятия, я провела рокировочку. Оставила в комнате своих глухих служанок, Дилмарта, Джараха Мормонта и Лина Карбрея, тогда как неграмотная стража была за дверью. «У меня к вам большая просьба, это сильно поможет государству», — обратилась я к королевским гвардейцам. «Да, моя королева», — ответил Мормонт. Лин выжидательно прислушивался. «Нет», — сказал, — «что великий мистер по его приказу должен сделать одно дело. Он надеется на вашу помощь». Мормонт кивнул. «Король запретил чародействовать», — напомнил Лин Карбри. «Ничего такого. Просто во дворец скоро прибудет Джейми Ланнистер и поговорит с великим мистером. Наедине. Охрана побудет снаружи, кроме вас. Вы вдвоем будете обеспечивать безопасность. Нужно передать важную, секретную информацию. Не подслушивать. А потом проводить Джейми Ланнистера из дворца». Парни кивнули. «Только вам лучше не слышать, о чем они будут говорить. Это очень важно», — пояснила я. «Я запустила свою неграмотную охрану, а королевские гвардейцы отправились за дверь. Начался наш очередной урок с Дилмартом. Пока я ему объясняла только техническую часть, не вводя в курс плана. Скажем так, скорее всего, в ближайшее время его, Дилмарта, убьют враги. И только следование моему плану гарантирует ему жизнь». Тот проникся и письменно спросил, в чем же заключается план. Вместо прямого ответа, я ему объяснила, что бежать из столицы, бросая все, не надо, а то враги все равно найдут и убьют. Главное, перед тем, как он узнает план, он должен подготовиться. Надо обеспечить себе долгий приватный разговор с Джейми Ланнистером наедине. При этом Ланнистер может начать орать или кидаться на него, чтобы убить, поэтому в идеале его бы привязать, а лучше приковать к стулу, привинченному к полу. Такие у палачей есть. Сказать, что Дилмарт офигел, значит сильно преуменьшить реальность. Привязать сына Тайвина Ланнистера, в своем ли я уме, что ему сказать? Написала. Придумай, как его успокоить. Ну не знаю, сделай как в исповедальне отдельную кабинку. Что такое исповедальня? Письменно спросил он. Ну я ему рассказала, как одну комнату разбить на две и вставить между ними решетку. Ничего острого. Или из клеток собрать, обложив кирпичом. Я была почти уверена, что Дилмарт не выдержит и меня пошлет, но он обещал подумать, как это реализовать. После разговора с Дилмартом отправилась к Роберту. Вместе с ним мы позировали для картины, в этот раз без молота и черепа дракона, просто в красивых платьях. Ринли ныл, что тоже хочет на картину, поэтому сразу как попозировали для картины невеста и жених, начали позировать для картины Лианна и все-все баратоны, то есть я, Роберт, Ринли и Станнис. Ничего, пусть Станнис и Роберт заодно отдохнут от работы. Ох, у меня уже ноги болят стоять. Хочу большой стул по типу барного, все равно под платьем ничего не видно будет. Жаль, тут такого нет, а с темпами моих нововведений и так все в работе для несрочной задачи. Зато Роберту прожужжало уши, что Дилмарту нужна комната для смешивания жидкости, естественно, никакой магии. Ее пусть сделают, а там пусть кто угодно проверяет, даже великий Септон. Я же стояла и думала, насколько я обнаглела. В чем заключался план? Проблема в Варрисе и Тайвине. У них мания величия, хотя и не совсем беспочвенная. Оба не смирятся с не первым местом у власти. Значит, их надо устранять, и при этом остаться с чистыми руками самой. Но как? Что я знаю о Ланнистерах? Лианна знала, что папаша Тайвина едва не угробил род, во всем потакая своей незнатной любовнице. Из канона я знала, что у всех Ланнистеров какие-то проблемы в личной жизни. Инцест Джейми и Серси, бабничество Тириона, секс с женщиной Тириона у Тайвина, то есть, где слабости куда копать очевидно. В каноне Тайвина Ланнистера убил его сын, Тирион. Честно говоря, первоначально по сериалу я уважала Тайвина Ланнистера, но как всегда в «Игре престолов», если кто-то себя хорошо проявляет, ты узнаешь, что он конченый мудак. Так обращаться с женой Тириона, это же фактически групповое изнасилование. А потом история с Шеей. У Тайвина что фетиш, уводить баб из-под карлика? Если выражаться цензурно, то в моем топе местных самых отвратительных отцов Тайвин Ланнистер занимал место номер два, сразу за Краспером, который своих детей иным скармливал и спал с дочерьми. Тайвин молодец, тусил в столице, а дети у него инцест дома в утесе Костерли устраивали. Хоть бы пару раз домой вернулся пораньше. Ну или бы Джейми отправил на воспитание к лорду Арвену. Может, что-то нормальное из него бы и вышло. Мой план был очень прост. Тайвина Ланнистера должен убить Джейми Ланнистер. Так сказать, повторить подвиг Тириона. Ланнистер ведь всегда платит свои долги. Вот пусть друг другу и мстят. Как убедить Джейми убить папашу? Очень просто. Джейми получит все. Деньги, власть, статус. Лорд Утеса Костерли, щит Ланниспорта и хранитель Запада умер. Да здравствует лорд Утеса Костерли, щит Ланниспорта и хранитель Запада, Джейми Ланнистер. Но получит он не только это, не только возможность самому выбирать себе невесту, нет, много больше, то, чего он не сможет получить никак иначе. Джейми получит Серсию. Тут такое дело. Церковь категорически против брака брата с родной сестрой. Вообще без вариантов. Брак между родным братом и сестрой – это как если бы в моем мире вышел Папа Римский на пресс-конференцию и сказал бы: «Вот этот черный мужчина – мой муж, а еще он иудей, и работает он в клинике абортов». Иными словами, это самоубийство, не политическое, а самое настоящее. Нет, конечно, если ты архимаг, полубог, у тебя взрослые драконы, то да, убей всех, кто против, и делай что хочешь. Но так, нет, для Тайвина дети – ресурс, их надо выгодно пристроить. Это очень сложно понять человеку из моего мира, но для себя я построила такую аналогию. Любой крупный феодал – это государство, и количество его союзников равно количеству дипломатических связей, которые в свою очередь равно количеству его детей, которых он пристроил, желательно к тем, у кого с ним общие враги. Вопрос времени, когда он выдаст за кого-то замуж Серсию, так он может получить одного союзника. Джейми тогда может и дальше продолжать свою греховную связь с Серсией, но каково ему вечно делить ее с кем-то? Нет, конечно, может Джейми куколд, и ему это понравится, но вряд ли. Однако, как только он станет лордом-хранителя Запада, решать, за кого выйдет замуж Серсия, будет сам Джейми. Он может выбрать быть с ней неразлучно пожизненно. Выглядеть это будет странно, но он лорд и ему решать. Мотив? Ну, бесплодная или дурная, вообще молчите. Лорд может сам распоряжаться своими активами. Мы даже можем помочь, великий Септон наш человек, поэтому одевайте маски и мы организуем вам тайный брак, чтобы никто, даже поддатый, не был в курсе, кто на ком женится. Но тут два нюанса, что хоронит план. Первое, если официально Серсия без мужа, то откуда дети? Нет, она, конечно, может пить лунный чай всю жизнь. Но вдруг она детей хочет? Однако это фигня на фоне второй проблемы. За убийство отца Джейми светит казнь. Ну или в лучшем случае ночной дозор. Убить тайно, чтобы никто его не заподозрил? Не верю я в Джейми. Не его стиль, интриги и яды. Выкинуть ребенка из окна ради любви? Это да. Пацан устал и вышел в окно, чтобы потрогать траву. Или ткнуть железкой, накрыть занавеской и сказать: «Не входите». Да, это стиль Джейми, но даже если все пройдет идеально и Джейми никто не заподозрит, то тогда не решится проблема с Варисом. Поэтому идея такая. Джейми Ланнистер, спаситель столицы, узнал страшную тайну. Его отец, Тайвин Ланнистер, предатель. Он сговорился с Таргариенами. Тайвин втихую сосватал Серсию за Визериса Таргариена, а Джейми – за Рейлу Таргариен, вдову безумного короля. По плану Тайвина флот Таргариенов атакует столицу, а Ланнистеры бьют в спину Баратионом и Старком. Все, победа, Ланнистеры на коне. Похоже на правду? Похоже. Тайвин вполне мог захотеть возвыситься и пойти на это. Для Таргариенов это реальный шанс. Но когда Джейми узнал это, то ли он высокоморальный верен клятве, то ли он ужаснулся от перспективы жениться на старый, уже скоро 40-летний Рейли Таргариен. Просто тут, когда жених в 4 раза старше невесты, типа Джона Аррена, это нормально, а когда невеста вдвое старше жениха, типа Джейми и Рейлы, это ужас и кошмар, бедный парень. мотив есть. Короче, пацан не выдержал и убил папашу. С гнильцой оказался Тайвин Ланнистер, не то, что наш герой, Джейми Ланнистер. Цареубийца, отцеубийца и так далее. Главное, с него взять слово, чтобы не участвовал в турнире и не баллотировался в короли. А то его первый указ я знаю. Разрешить брак с родными сестрами. У любого возникнут вопросы, по типу, а где доказательства измены Тайвина? Вы их видите? Нет. Потому что все исполнено так филигранно, что доказательств нет. Тайвин Ланнистер и Варрис сделали. Да, Варрис тоже предатель. Поэтому, едва тайно убив Тайвина Ланнистера, Джейми прибывает во дворец, идет на доклад к Варрису и убивает Варриса. Потом сдается страже и идет на суд королю, где говорит, что он верен Роберту и убил предателей. Справедливость восторжествовала. Что дальше? Ну либо Роберт его отмажет, либо будет суд испытанием. Бред, а что я могу? Других вариантов нет, остальные идеи еще хуже. Джейми получит все. Титул, деньги, сестру. Дядик его мы сплавим во дворец работать министрами чего-нибудь. Тириона сделаем воспитанником Арина. Все, хата пустая. Джейми пусть у себя дома занимает сексом, а не войной. Так что проблема номер два решена. Остается проблема номер один, вероятная беременность Серси. Что с этим делать? Подвел ты меня, Джейми. Был бы геем, все было бы гораздо проще устроить. Решение тоже очевидно. Мы намекнем Джейми, что пусть Серси рожает от него. Мы ребенка запишем как Ланнистера, мать благородная, отец инкогнито, и оформим как наследника Запада королевским указом. Как? Ну Джейми не против, не против. Серси не против, не против. Я Роберту скажу, что нет, воспринял его приказ буквально. Тот самый, про расторжение притязаний Серси методом ее ХМ, дефлорации. Теперь нет, вошел во вкус и не может остановиться. Короче, сын Серси, это бастард не до Старка, только ТСС, это секрет, 100%. Вот Роб Старк, в мать внешностью. Джон Сноу, тоже в мать внешностью. Ну и ребенок Серси тоже в мать. Ты же друга уважаешь и ценишь. Вот, подписывай указ о даровании дворянского достоинства. Что, говоришь, нет не такой? Спроси папу Эшеры. Это ты не такой, а нет, как видит богатую и красивую и все, у него сразу мозг отшибает. У вас потрясающая улыбка, леди Старк, сообщил мне художник. Я же кивнула, держа Роберта за руку. Это максимум, что позволялось тут на людях. Баратионам хорошо. Стоят, улыбаются, ну кроме Станниса, а я тут работаю, думаю за всех, надо решить, как подать мой план, чтобы Джейми сделал как надо, убив именно тех, кого надо, а не Дилмарта, а Дилмарт, в свою очередь, не словил инфаркт. Лорд Старк, Ланнистеры занимаются инцестом, пусть продолжают, ну подумаешь, мы в курсе секрета Ланнистеров и не против, что нам это вера, если кто хочет справедливости, пусть подает заявление в суд, нет заявления, нет пострадавшего, нет дела. Джейми, я в тебя верю. По плану он поговорит с отцом наедине, прирежет его, выйдет, сказав, чтобы отца не беспокоили, пули явится во дворец. Затем бегом на аудиенцию к Варрису, чтобы сообщить ему секретную информацию, останется с тем наедине и убьет его. Все, миссия выполнена, можно идти сдаваться и требовать правосудия короля. Ни разу не Хитман, но сойдет. Потом Джейми Ланнистер дает слово чести. Поверит ли? Поверит. Он уже спас столицу от безумного короля, теперь спас и от отца. Герой, спаситель столицы, молодой лев. Что может пойти не так? Мне вот интересно, а кто будет мастером над шептунами после Варриса? Неужели? Так дайте подумать, Дилмарт. Точно. Ведь если все знают, что ты мастер над шептунами, значит ты плохой мастер над шептунами. Роберт мне, наверное, среди драгоценностей, случайно подарил кольцо всевластия Саурона, потому что я теперь чувствую себя неправильной Галадриэль. А что, я как Варрис, у меня совсем нет яиц. Вестерос вместо темного властелина получит светлую королеву. Какой титул мне подойдет? Коварная как море, могучая, как земная твердь. Роберт Баратион будет меня любить, а Архимаг Дилмарт бояться? Точно, ведь Роберт – воин, поэтому качал силу и телосложение, а Дилмарт – маг, поэтому качал интеллект и мудрость. Как власть портит людей. Но я же ничего плохого не делаю. Ланнистеры, занимайтесь сексом, а не войной. Заодно они сами себя ликвидируют последствиями близкородственных браков, как Таргариены. Ох, чую, влетит мне, когда нет вернется. Чтобы такое не ду соврать, а если? Нет, это уж слишком. Примечание автора. Не часть главы, Степ. Тут должен быть мем с котами. Вставай, Нед Старк. Мы убили Тайвина Ланнистара. Мы убили Варриса. Мы запустили летучий корабль. Мы утопили флот Таргариенов. Узнав новости, Хастертаули говорит Кейтлин Старк: «Дочка, если твой муж будет предлагать тебе групповуху с Серсеей, соглашайся, я еще жить хочу». П.С. Я понял, какая у Лианны суперсила – собрать из квадрата прямоугольник большей площади. П.С. 2. А если серьезно? Здравствуйте, у меня есть суперсила, докажите, я могу выбесить любого, я Лианна Старк, ах ты. П.С. 3. Джейми, стоя над телом мертвого отца, все могло быть иначе. Зря, ох зря Лианну Риегар не добил. П.С. 4. Задача про парус. Если вдруг кому интересно, http и магис мышери тру 10968711 следи 14 йпг. Глава 37. Нет, слушает слухи про Неда. Пофиг Дарта Старка. Почему он постоянно плачет? Спросил Нед про ребенка, стоя в комнате спиной к женщине. Ему невкусно. У меня лунная кровь пришла, вот и молоко на вкус соленое стало. Раздраженно ответила ему женщина, пытающаяся покормить грудью отчаянно сопротивляющегося младенца. «Зачем, зачем я это спросил?» Подумал Нед. «Побуду пока внизу», — угрюмо сообщил он, выйдя из комнаты, а затем по лестнице спустился вниз. «И ведь почти приехали. Чуть-чуть осталось. До столицы буквально день пути. И тут у кормилицы, Шейлы, которую он подобрал для ребенка, началась лунная кровь, и она не смогла даже просто ехать на телеге. А еще ребенок закапризничал. Ему даже думать об этом страшно. Молоко, видите ли, вкус изменило. Интересно, она сама его пробовала или ей это рассказал ребенок, который еще сам сидеть не умеет? Бейрер, пиво, побольше, сказал он трактирщику. Нет, положил монетку на стойку. Монетка исчезла, появилось пиво. Старк его облегченно отхлебнул. Раньше за такую монету поставили бы минимум 3 кружки пива, но в связи с Великим Советом цены взлетели. Торгаши наживались, как могли. На первом этаже здания была харчевня, на втором этаже сдавали комнаты. Комнат особо не было нигде, многие ночевали под открытым небом в палатке. Хорошо, что ему удалось найти приличную комнату для ребенка и кормилицы. Единственное, он бы предпочел несколько комнат, но это невозможно. Пришлось бы светить большим количеством золота, что его бы мгновенно демаскировало. Так они и оказались в одной комнате с одной кроватью. Женщина была в ужасе. Пришлось Неду положить ее с малышом на кровать, а самому спать на полу. Он уже допил кружку примерно наполовину, когда ситуация в трактире стала накаляться. В углу сидела группа из 5 подвыпивших мужчин полубандитской внешности. «Эй, ты, уйми уже своего отпрыска, сил нет больше его слушать», — крикнул один из них. Его поддержало несколько других посетителей. Нед устало вздохнул и ответил: «Выпивки всем присутствующим, за мой счет», — и положил на стол трактирщику золотой дракон. Оглушительный ободряющий рев потряс таверну. Трактирщик схватил монетку и попробовал ее на зуб, удовлетворился ее качеством. Двое вышибал вытащили бочонок из соседнего помещения. Стали разливать. Один из парней полубандитской внешности подошел к трактирщику. «Только не вздумай мне тут разбавлять водой или шнягой поить», — сказал набычившийся посетитель, быстро достав нож и вонзив им в столешницу между пальцев бармена. У того руки лежали на стойке. Вышибалы напряглись, но трактирщик их успокоил жестом, а сам достал из-под прилавка бутылку мутной жижи. «Вот, вам как особым клиентам, огненная вода». Бутылка поменяла хозяина. Человек вложил нож в ножны и подошел к Неду. «Здорово, я Сизый. Пошли за наш стол, выпьем», — предложили Неду. «Звать-то тебя как?» «Нет, просто Нет», — ответил он. Нет не имел ни малейшего желания с ними пить, но, возможно, это был самый простой способ избежать конфликта, поэтому согласился. И еще его волновала кое-какая информация. На обратной дороге из-за ребенка на руках и женщины приходилось часто останавливаться и вынужденно собирать слухи из-за отсутствия коммуникации. И они ему не нравились, от слова совсем. Нет, был бы рад счесть услышанное обычным трепом черни, вроде того, что Тайвин Ланнистер срет золотом, но его смущало, что уж слишком часто в разговорах всплывало его имя. Вскоре он уже сидел с пригласившими мужчинами за столом. Сизый начал представлять остальных. «Короче, я, Сизый, это Щуплый, это Куяш, большой и седой. Ты это, не думай, что мы бандиты, мы честные наемники», — говорил Сизый. Нет, слушал их очень скептически. Из всех пятерых меч был только у одного седого, причем очень паршивый меч. У остальных было нечто вроде топоров или самодельных моргенштернов, металлических шаров с шипами на длинной рукоятке. В броню не был одет вообще ни один, из защиты на них были разве что плотные кожаные куртки сомнительного качества. Нед был почти уверен, что его попытаются либо убить, либо развести на деньги. «Тут такое дело, мы хотим наняться к Талли в наемники, он, говорит, всех собирает. Пойдешь с нами, расскажешь о себе, а то мы видим, у тебя и меч хороший, и доспех. Откуда будешь?» Нед молчал, даже не зная, что и сказать. Его затянувшееся молчание же собеседники поняли как желание сперва послушать о них. Ну они и начали рассказывать о себе. Нед, правда, не знал, правду или нет. Наверху фоновым шумом орал ребенок Лианы, но на его плач в кутеже проставленной выпивки теперь никто не обращал внимания. А Нед думал, как получилось дойти до жизни такой. Столько, сколько за эти 2,5 месяца, Нед в жизни не врал. Все началось с того, что он взял хорошего коня, много денег, доспехи и оружие без гербов и инкогнито отправился в путь. Он ехал по Королевскому тракту, проехал кузнечный городок, пересек реку Мандер, бывшие владения рода Мандерли, до того, как из изгнали из простора, через Горький мост. По дороге Рос проехал через город Эпплтон, а дальше, объехав родовое имение Вервилов, объезжал уже Хайгарден. Потом, на юго-запад, по единственной большой дороге, сменив 4-ю лошадь, добрался до своей цели, Староместа. Да, подбросила ему сестричка работы. У его рода было несколько знакомых и обязанных им мистеров, так он смог, как он надеялся, не привлекая излишнего внимания, попасть внутрь цитадели мистеров и уже на 4-й день найти нужную информацию, благо он знал, что и где искать. Все-таки Риегар, больной ублюдок, был. Хорошо, что его Роберт убил. Риегар пытал Лианну, или просто опоил ее маковым молоком. Зачем ему потребовалось заключать этот шутовской брак, при живой жене и детях? Как это вообще можно было признать законным? Хотя, король Мигар Таргариен вообще на 3 сразу женился, причем даже одновременно делил с ними ложе. Кто ему, всаднику Балериона, указ? Всего делов, пообещать сжечь звездную септу, если ему откажут. Нет, решил вопрос с бумагами, узнал имя Септона, к которому надо будет потом зайти, и отправился дальше. Он двигался по левому притоку реки Медовая к горам. На него даже какие-то бандиты напали, пришлось 2 убить, остальные же разбежались. Не доходя 100 лиг до Рогового холма, он нашел правильных контрабандистов. Денег они с него содрали, конечно, в 3 цены, но организовали ему сплав вместе со своим товаром по реке Быстроводной вниз до самого Черногорья. Так он оказался в Дорне. От Черногорья он поднимался к Дорнийским перевалам. Там-то он уже подумал все, допрыгался. Его поймали дорнийские стражники, поддельные документы не помогли. При обыске нашли печать рода Старк. К счастью, никто в нем лорда Северного региона не признал, поэтому Нед назвался секретным послом рода Старк и сказал, что едет с проведенных переговоров и возвращается назад в столицу. Почему-то ему поверили. Похлопали по плечу, вернули оружие, вещи, деньги и отпустили. Что-то сказали про то, что Ланнистерам так и надо, еще про меч и какую-то гору, но ему было некогда вникать. Он их поблагодарил и покинул Дорн. Он направился в те места, где оставил ребенка Лианны, купил пару простеньких лошадок, телегу и стал искать для ребенка кормилицу. Найти женщину, которая согласится куда-то поехать с бандитского вида заросшим мужиком, было сложно, но ему удалось. Ее звали Шейла. Лет 20, ребенок недавно умер, молоко еще не ушло. Проблемы с мужем, проблемы с деньгами. Он заплатил ей и мужу вперед, дал слово чести, что вернет ее живой и здоровой, и направился за Джоном Таргариеном. В смысле, за Джоном Сноу. Нет, нашел младенца там, где и оставил. Заплатил денег крестьянам и двинулся в обратный путь, в столицу. Некоторое время все шло неплохо, но потом кормилица разболелась. По женской части приходилось часто останавливаться, нанимать мистеров, травниц и знахарей. Женщина пучила глаза, видя, какие он тратит на нее деньги. Но ее привели в форму, даже молоко не закончилось. Заодно, пока шло лечение, Нед сумел сходить в баню и подстричься, приведя себя в адекватный внешний вид. Первоначально Нед представлялся братом женщины. Пришлось даже паре ухажеров набить морды. Потом стал просто представляться мужем, и проблем сразу стало меньше. Шейла даже предложила ему спать с ней на одной кровати, если он пообещает к ней не приставать. Нет, спасибо, а то вдруг тебя муж назад не возьмет. Недуже лежалась на полу второго этажа лучше, чем в походной палатке. Чем ближе они подъезжали к столице, тем нелепее становились слухи. Нет, их запоминал и просто игнорировал, потому что такого бреда просто быть не может. Однако тут до столицы сколько? Километров 100, за день-два успели бы доехать, если бы женщина не слегла со своими проблемами. Однако из всякой ситуации можно извлечь пользу. Он решил расспросить у наемников, что они знают. «А что нового в столице?» – спросил он. «Ты чё, сильно не местный?» «Новостей ух, гора отрубленных рук и голов была выше меня. Зато да, воровать в столице стали меньше, нечем», – ответил один из его собутыльников. «А что случилось? Я слышал какие-то сказки про то, что бунт вызвал летучий корабль, или народ недоволен поднятием налогов», – спросил. «Нет, да это не слухи, я его сам видел, огромный, летучий, прямо как толстый дракон, только без крыльев, даже огонь видел. Потом еще говорят, на суде сам Баристан отважный клялся, что тоже его видел», – пояснили ему. «Это все этот колдун, как его, ну, который великий мистер, как его там, который проституток во дворец таскает, Пицель», – предложил щуплый. «Дурак, какой Пицель, новый великий мистер, как его, Дилмарт», – подсказал. «Нет, да, он такое умеет, смотри». Куяш налил в чашку мутной жижи из бутылки трактирщика, а потом посыпал туда пепел от лучины, и жидкость вспыхнула. «Вот, глянь, в самом делешная огненная вода, две кружки и любой в говно, потрясающая вещь», — пояснили ему. «А как ее тушить?» — спросил щуплый. «Да забей, ну что, пойдешь к нам?» — предложили Неду. «Ты так ловко воткнул нож между пальцами трактирщика», — начал Старк. «Вообще-то я промахнулся», — признался Сизый под всеобщий оглушительный смех. «Но я не могу присоединиться к вам», — закончил. «Нет, почему? У тебя и меч, и доспех. За бабу свою не бойся, не обидим. Мы же не лесные бандиты. Там это, у Талли, как его, сублепорция. Чего?» Удивился. «Нет, ну когда всякий сверчок знает свой шесток», — вмешался Седой. «Субординация?» — переспросил. «Нет, точно. И лорд Талли собирает войска, нам заплатит», — пояснили Неду. «А зачем лорду Талли собирать войска, если война закончилась?» — спросил. «Нет, ты шо, не знаешь, лорд Старк в загул ушел, вот на него тесть и обиделся». «Нет», — подавился пивом. «Да ладно, дело житейское, нагуляется, вернется». «Ну, так ты с нами?» «Не могу, навоевался я уже, тут такое дело», — начал. «Нет, как бы им отказать, не обидя и при этом не провоцируя попытку ограбления. Такое дело, у меня брат высоко взлетел, в страже в столице работает, мне уже готово теплое местечко. Главное до столицы добраться, и все, можно жить особо не работая и не рискуя. Зачем мне при таких раскладах воевать?» «Ну так-то да», — недовольно согласились с ним. «Давайте я вас пятерых выпивкой еще угощу, а вы мне подробно местные новости расскажете, а то я издалека, мне все интересно», — предложил Нет и сделал жест трактирщику. Нет начал слушать новости. От услышанного у него задергался глаз. «Короче, лорд Старк поссорился с лордом Баратионом. Уехал, бросив пост. Говорят, Старк теперь армию собирает, чтобы железный трон для себя захватить», — пояснял ему один из новых знакомых. Нет в очередной раз подавился вполне сносным пивом. Щуплый вырвал у него кружку и вылил пиво на пол. «Трактирщик, наш друг тебе такие деньги заплатил. Принеси нормальную выпивку, чтобы хорошо проскакивало», — проорал щуплый. «Принесли другой напиток». «Да не, гонивы это все, они же друзья», — не согласился Куяш. Потом проглотил еду и начал уже нормально. «Просто лорд Старк настоящий мужик, перетрахал всех баб в столице, захотелось свежачка, нагуляется, вернется». Нет подавился еще раз. «Трактирщик», — заорал один из его знакомых. «Нет, все нормально», — остановил их Нет. «Я просто этому лорду Старку завидую». «А, так ему все завидуют. Я вообще думаю, знаешь что, у него просто жена страшная, и он поехал к этой Серсии Ланнистер». Нет поставил кружку на стол. «Главное держать лицо. Какой он, оказывается, бабник, в жизни бы не подумал. Куда там Роберту? Хотя, наверное, чернь просто свои мечты и фантазии переносит на других, наливая еще». «А откуда такие слухи?» — спросил Нет, морально готовясь к продолжению. «Какие слухи? Новости, верняк. Я порожняк гнать не буду. Слышал про главного развратника Дорна, ну этого, который Клигана убил, Мартилу, Аберин Мартилу. Вот он хотел с лордом Старком по борделям сходить, потрахать местных шлюх, А лорд Старк ему сказал, что-то вроде ты еще до моего уровня не дорос и послал вместо себя своего мейстера. Нет, думал, интересно, они пьяные и бредят или я пьяный, мне слышится всякое. Зато теперь понятно, про какую гору ему говорили в Дорне. Блин, где у него была голова, когда он решил дорогу через Дорн срезать? А если бы не фартануло? Слушай, начал седой, говоришь ты как-то не по-нашински, и слова мудреные знаешь. Ты что, из знатных? Спросил его седой. Да нет, ответил нет. Так, вместе с братом служил в армии у Старков. Там мне привили дисциплину и все такое. И умных слов нахватался. Ты лучше скажи, какие там есть новости, не связанные с лордом Старком? Так все новости с ним связаны. Тейвин Ланнистер срет золотом, Айгдард Старк – идеями. Вот колдуна в малый совет притащил. Своих людей с севера в столицу привез. Женил брата короля. Стоп, стоп, не выдержал нет. Он, разумеется, знал, что он женил короля на своей сестре. И получил пост и теперь управляет всеми деньгами всех семи королевств. Но при чем здесь брат короля? У него одна сестра и она уже помолвлена с Робертом Баратионом. Как он мог еще и до брата короля дотянуться? Ты походу сильно издалека, сообщил ему большой. Все ж знают, Станнис Баратион помолвлен с Винной Мандерли. А Мандерли, люди Старка. Политика, ёпта. Ну рад за них, сообщил нет. А что еще интересного? Ну этот, как его, Дилмарт, что-то там уколдовал. Народ уже хотел требовать его крови, но вышел Верховный Септон и сказал, что он там сказал. Пытался вспомнить Куяш, что великий мистер творит чудеса с Божьей помощью, что власть от Бога, и ничто, сделанное членом Малого Совета, не может быть грехом, напомнил ему Щуплый, сделав знак семерых. Чего? Верховный Септон известен своей набожностью и догматизмом. Он не мог такого сказать, не стерпел нет. Так это старый Верховный Септон. Его после суда семерых сместили. Он же суд проиграл? Проиграл, значит, боги не с ним. А новый Верховный Септон так и сказал, добавил Щуплый. Нет, ничего не понимал. Нет, он слышал про суд семерых в дороге, но это же старое, давняя, забытая традиция. Он думал, это просто ошибка. Оговорились. Может, еще и драконий камень взяли? Спросил нет. Не, Таргариена еще там. Ей, пивун, давай песню. Обратился Сизый к наяривавшему на лютне в углу зашуганному музыканту. Песню про зло. Музыкант мгновенно перестроился. Вскоре уже нет, обнявшись со своими собутыльниками, напевал песню. Песню, которую придумала Лианна после того, как ее привезли в столицу, и она попросила его распространять это среди населения. Смотри, вокруг пылают города, и, кажется, разверзлись небеса. Чудовищ силу сможем мы преодолеть. Таргариен для всех готовит только плеть. У Нида пересохло в горле, и он опять отхлебнул, после чего стал петь вслед за остальным хором. Не убежать им от страшного суда. Они страдания несут, и в пепел города. Отродья Ириса сожгут. Нет, тогда скептически отнесся к той идее Лианны. Но сейчас он был уверен, это работает. После выпивки они стали есть. Слухи ему не понравились. Что-то слишком много всего произошло. И через слово намекали, что это лорд Старк. Совсем Варрис распоясался. Хотя, что за бред? Он знает, в чем причина. Ему надо срочно поговорить с сестрой. Срочно. Неужели это все ее рук дело? Ни у кого не вызывает сомнений, что женщина мужчине не ровня. Женщины от природы слабее. Они неадекватно себя ведут во время лунной крови, да и зачастую чудят вообще всегда. Женщины быстрее стареют, могут умереть молодыми во время родов. Разумеется, женщина может занять высокое положение в силу своих талантов или простого везения. Да что говорить, есть пример, леди Алина, которая фактически правит простором. Только вот сравнивать Лианну с королевой шипов глупо. Мать лорда Мейса Тирелла намного старше и безмерно мудрее. Ей уже за 50, он всегда имела славу взвешенной и рассудительной женщины. А Лианна, сколько ей сейчас? 17? Откуда ей взять жизненный опыт? Она обычная девушка. То просит папу научить ездить верхом, то сражаться оружием, то с Бинджином ругается за то, что он ее дразнит. И вот она вдруг стала мастером интриг и гением управления? Да нет, невозможно. Он любил свою сестру. Она была веселой и доброй, и при этом в ней всегда была сталь, характер. Роберт сразу же влюбился в Лианну, но он не знал Лианну так, как я. Роберт видел только ее красоту, но под ней таилось железо. Однако теперь, если это и провернула Лианна, то чтобы добиться таких результатов, помириться с Дорном, женить Станниса, объяснить Дилмарту, как сделать летучий корабль, она должна обладать или сверхъестественной силой, или сверхъестественными знаниями. Другого объяснения быть не может, и она скажет ему правду. Он отмахал больше 2000 километров, проехал через 4 королевства за 70 дней. Он заслужил правду. Нет, пил и пытался найти простое объяснение. Его не было. Изменения в поведении и в отношении к Роберту еще можно было списать на пленные сопутствующие тяготы. Но как тогда по ее идеям можно собрать летучий корабль? Риегар, Таргариены были помешаны на драконах. Если бы у них был призрачный способ собрать искусственного дракона, они бы бросили все и только этим и занимались. Ничего не понятно, но с сестрой он поговорит. Ему нужны ответы, настоящие ответы. Наконец-то их пир-попойка закончилась. Посидели почти как с Робертом. Один из его новых знакомых спал лицом на столе, остальные держались. Держались друг за друга, сидя и шатались. Нет, попрощался с ними и отправился к себе. Вверх по лестнице. Проклятая лестница. Какая же она крутая, но он круче. Он крепости брал, что ему лестница. Главное, двумя руками за перила держаться. Поднялся. Фух, что это, землетрясение? А нет, это его шатает. Надо за стенку держаться и вперед. Комнату он открывал мучительно долго. Ключ выпадал из рук. А как сложно было его поднять. Потом ключ не хотел вставляться в замочную скважину. Он зашел в комнату. Ребенок все так же орал. Женщина взяла ребенка и зажалась в угол. «Ты чего?» – спросил он, закрыв дверь и плюхнувшись на стул. «Меня муж бьет, когда пьяный, а вы пьяны. Начала она, ну это, соболезную. Нам срочно надо в столицу. Сегодня отдыхаем, а завтра едем. Там творится какая-то дичь. Разбуди меня с утра», – сообщил он и стал стелить себе на полу. Постелить себе нормально не удавалось. «Ладно, подушек накидает, плащ под голову. Только надо дверь закрыть ключом, засовом и подпереть мебелью». Вроде бы его новые знакомые нормальные парни, а не бандиты, но мало ли, лучше хорошо запереться, а то он золото засветил. Хотя они вроде еще пьянее него, а не да сам Роберт тренировал. Так что даже если это бандиты, то вряд ли пойдут на дело сегодня. Нет, закончил свои импровизированные баррикады. Женщина боялась все сильнее. Ладно, надо успокоиться. Все, он спать. Прямо на полу. Плюх. Проснулся он с больной головой. Он сначала подумал, что это шум прибоя, так его башка гудит. Надо собираться в дорогу. На улице прохладненько, ветерок приведет его в чувство. Потом он увидел, как Шейла кормит малыша. «Ах», — сказал он, отворачиваясь, — «я же тебе говорил, когда кормишь ребенка, предупреждай, чтобы я отворачивался». «Вы точно женаты?» — спросила она его. «Да», — признался он. «А как жена встретит внебрачного ребенка?» — спросила она. «Понятия не имею», — честно признался. «Нет. Скоро узнаем. Женщины обычно очень ревнивы. Может, мне малыша оставите?» – предложила Шейла. Нет, повернулся, пристально смотря на нее. «Он просто такой милый. А наш феодал раздает землю на обработку по числу душ мужского пола. А как он подрастет, мы его своей дочке пристроим», – начала она, но потерялась под взглядом Нида. «Шейла», – повысил голос Нет. «Все-все, поняла. Больше ни слова об этом», – сдалась она. «Ты лучше скажи, как мое поручение?» – спросил он. Лианна выдала безумную идею – разделить дорогу на две части по длине, чтобы путники держались одного края дороги и ехали в одну сторону, а держась другого края – в другую. Она еще предложила вешать какие-то таблички с цифрами на кареты и повозки, и штрафовать тех, у кого табличек нет или таблички неправильные. «Что это за бред?» – мотивировала она это интенсивностью движения. 10 повозок за вчера», – сообщила ему Шейла. Нет, был занят всю дорогу, слухи собирал, или ей лекаря искал, или припасы закупал. А ей что делать? Вот он велел Шейле определить интенсивность движения, в смысле, смотреть в окно и считать повозки в одну и в другую стороны. Только он этот ответ уже от нее много раз слышал. «Ты до скольки считать умеешь?» – спросил он ее, потому то других ответов, кроме как 10, он от нее не слышал за всю дорогу. «До 10», – призналась та, глядя в пол. Нет, вздохнул. «Ладно, сегодня отправляемся в столицу, там отдохнем». Лошади отдохнули, дорога хорошая, осадков нет, обочина промерзла, сегодня и приедем. «Если тебе плохо станет, там, в столице, подлечим. Ты дорогу перенесешь?» – спросил он. «Ну, лунная кровь почти прошла, да я не про это спрашиваю». Подправил он ее. «Перенесу», – ответила Шейла. Вскоре он уже освободил комнату, расплатился с трактирщиком. Шейла разместилась в телеге вместе с малышом среди вещей, Благо телега была крытая и не очень холодно. Сам он правил парой лошадей, и они отправились в путь. Глава 38. Возвращение блудного Неда. По Фрегдарта Старка. Они тронулись в путь с самого утра. До столицы было километров 100. Умом Нед понимал, что его лошадкам этот переход за один день не по силам, но рассчитывал, что они справятся. Лошади отдохнувшие, грязи нет, слегка приморозило, можно ехать не только по дороге, но и по обочине. Увы, его планам не суждено было сбыться. Начались проблемы с женщиной, и пусть на все его вопросы она отвечала, что все нормально, он ей не верил. Вид у нее был нездоровый, бледный. Довольно быстро Неду удалось понять, что она замерзает. «Как тебе может быть холодно? Лед едва схватился на лужах. Я же купил тебе много одежды», — спросил Нед. Женщину он взял из южных территорий, не Дорн, но близко. Там считалось, что если вода замерзла, это жуткий холод, хотя на севере в такую погоду все ходили в расстегнутых шубах. Естественно, по дороге Нед купил теплой одежды себе, ей и малышу. Его даже принимали за торгаша и пару раз проверяли. Едет на тентованной телеге, внутри женщина с ребенком и куча теплых вещей. У него полтелеги шуб и одеял. Женщина стала отвечать, борясь с дрожью. «А в Эдер рук я испачкаю и не отмоется, кровь плохо отстирывается», — ответили ему. Нед довольно долго пытался осознать, что она несет. Осознал. Она думает, что из-за лунной крови она испачкает одежду, а дальше что? Ну, испачкает, выкинем. Ему надо привести живого и здорового ребенка во дворец. И ее. Испачкаем, выкинем. Давай, одевайся как положено, укрывайся и поехали, — ответил он. Некоторое время он ей вдалбливал, что с нее никто компенсации не потребует. Потом Джон обкакался, а он сам выкинул меховое одеяло. Она уверовала. Пришлось ненадолго останавливаться в другой таверне, отогревать Шейлу и поить ее вином, а потом следить, чтобы она хорошо оделась и ехать дальше. А время уже, ближе к обеду. Некоторое время они бодро ехали вперед, пока они не наткнулись на патруль, точнее, на заставу. И это были необычные стражники, дорогу перегораживали ворота и деревянная стена. Было много солдат в цветах Арина, те проверяли документы и груз. Можно, конечно, объехать, но его телега не приспособлена для ухода на скорости от погони, не говоря уже про то, что шальная стрела может поцарапать, если не его, то женщину или ребенка. Да и зачем ему вообще прорываться с боем? Что это, бандиты? Он просто потеряет еще кучу времени и намного меньше, если встанет в очередь. И началось. Сначала очередь. Он пристроился в вереницу путников и стал ждать. Народ говорил в основном про великие советы, то теперь уж точно их жизнь изменится. Потом, когда настала его очередь, проверяли его телегу. Искали контрабанду. «Да что ж вы вещи раскидываете? Назад сами будете закидывать», — сказал Нед, прикидывая фронт работ. «Поговори нам еще», — ответил солдат, ищущий запрещенные товары. «Кто такой, откуда, зачем едешь?» — спрашивал Неда другой солдат. «Джон, с Дарнейских марок. Еду с женой Шейлой и сыном Джоном в столицу к родственнику», — сказал он. «Хрень какая-то. Зачем с юга везти на север мех? Нечистое дело. А еще у тебя и оружие хорошее, и доспех. Наемник, чьих будешь?» — спросил его солдат. Нед в сотый раз доказывал, что он просто едет. Нет, не собирается ни к кому наниматься. Нет, и грабить никого не собирается. И в городскую стражу вступить не хочет. Телега стояла на обочине, вокруг валялись раскиданные вещи, а Нед все разглагольствовал. «Короче, у нас приказ, всех, кто с оружием, на беседу с сотником. Пошли», — сказал ему их старший. «А что, жену ребенка тут оставлю?» — удивился он. «Да что с ними будет? Белый день, вокруг куча солдат», — ответили ему. «Жену с ребенком с собой возьму», — не согласился Нед. «Не положено», — ответил солдат. «А как же вещи?» — спросила Шейла, под аккомпанемент орущего Джона Сноу. «Неду уже порядком надоел этот цирк. Ребята, я думаю, вам всем нужно после работы выпить за здоровье короля Роберта Баратиона. Давайте так, я вам подкину пару монет, а вы меня с женой и телегой до вашего сотника доведете и вещи в телегу назад погрузите», — сказал Нед. Пара мелких монет поменяла хозяина. Народ сразу подобрел. Его телегу собрали так быстро, что Нед решил, что у них в роду были грузчики. Вскоре его телега стояла уже в палаточном лагере людей Арина недалеко от палатки сотника. Нед вообще против коррупции и взяток, но что делать? Это все столица его испортила. Сколько он был мастером над монетой? Месяца два, и вообще, нормально, что мастер над монетой раздает взятки? Да, воистину Вестерос сменяется. Его груженная телега с сопровождением докатилась до центра лагеря. Вот там палатка сотника, только у него сейчас обед. Мы пошли работать, а ты жди, когда тебя вызовут, понял? Сказал ему один из солдат. Нет, кивнул и стал ждать. Развлечений особо не было. Шейла ворковала над ребенком. Тут и там сновали солдаты. Кое-кто кшеварил над кострами. А я говорю, что лорд Старк сменил лорда командующего ночного дозора. Говорил один. Тьфу ты, достал уже. Лорд Старк то, лорд Старк это. Тебя послушать. Так лорд Старк просто сделал вид, что уехал, а сам тайно всем управляет, находясь где-то рядом. Нет. Просто за женой он поехал, все очевидно. Нет, постарался это не слушать. Как же ему это надоело. Примерно через полчаса раздался окрик из палатки. В палатку вбежал вестовой и стал что-то докладывать. Потом вышел и позвал его внутрь. Нет, зашел в палатку. Сотник сидел за столом, что-то писал. При этом он начал разговаривать с Нидом, осмотрел в свою писанину. «Поздравляю, сынок, тебе выпал уникальный шанс вступить в городскую стражу или присоединиться к войскам Джона Арвина. Мне уже доложили, что у ты при доспехах и оружии, и, судя по движениям, умеешь всем этим пользоваться. Для начала предлагаю тебе должность рядового и оплату в размере. Проклятие, он когда-нибудь куда-нибудь сегодня поедет? Спасибо, не интересует», — ответил он. Сотник сбился с ритма письма. «Неужели ты думаешь, что тебе предлагают меньше, чем ты стоишь?» — сказал сотник, театрально поднимая взгляд. Джон видел перед собой мужчину средних лет. Он видел, как мгновенно взгляд человека сменился с презрительно оценивающего до удивленно потрясенный. «Лорд Старк!» — вскрикнул сотник, вскакивая. «А почему мне не доложили об инспекции? Вы, наверное, обознались?» «Начал было нет. Не мог я опознаться. Я вас лично видел. Лорд Старк, а где вы были больше 2 месяцев?» «Король велел немедленно доложить, если вас заметит». Сотник рванул к выходу, но нет, его перехватил. «Присядьте, я в некотором роде путешествую тайно. Король велел», — начал было сотник. «Какое совпадение. Я как раз еду в столицу. Приказываю вам себя сопроводить. Я спешу. У вас есть сменные лошади?» — спросил нет. «Есть. И почетный эскорт найдем», — ответил ему сотник. «Вот без последнего мне хотелось бы обойтись, но мне нужно сегодня быть в столице». «Будете», — ответили ему. «Я лично поеду с вами, как раз доложу лорду Арвину. Только я не один», — признался нет. «Я с сыном и...» — крикнул сотник. В палатку вбежало несколько стражников и с немым вопросом уставились на своего начальника. «То есть у меня все это время на морозе была леди Китлин?» — с ужасом спросил он его. «Какая леди? Нету там никого из благородных», — ответил один из стражников. «Похоже, эти двое войдут в мой эскорт», — сообщил нет. «А че он командует? Он вообще кто такой?» — спросил второй стражник. «Смирно, придурки!» — заорал сотник. «Запарю до смерти». Оба солдата в гербах Арвинов замерли. «Я немедленно приглашу леди Китлин погреться». «Нет, тут слишком бедно. Что же мне делать?» — вслух размышлял сотник. «Так, все, успокоились, слушаем меня, делаем, что я сказал. Тебя вообще как зовут? У тебя заместитель есть?» — спросил нет сотника. «Так точно», — ответил сотник. «А вы вообще кто?» — спросил его стражник. «Эддард Старк», — ответил он. Немая сцена. Теперь Джон двумя руками хватал 2 стражников, чтобы они не притащили сюда его жену. Дело в том, что он Шейли не рассказал, что он лорд Старк. Еще взболтнет. Он представился простым воякой с севера, что скопил чутко денежек в конфликте и едет в столицу к жене. И если так мужчины реагируют, то женщина в обморок упадет, узнав, что перед ней на полу спал Эддард Старк. Однако он столкнулся с нетривиальной проблемой. Все так хотели выслужиться перед леди Кейтлин Талли, все-таки родная сестра жены их лорда-хранителя, что все-таки решили пригласить ее сюда, несмотря на то, что здесь слишком бедно. Их 3, а рук у него 2. Он их не удержит. «Так, стоять, я сказал. Не надо ее сюда звать. Это не моя жена», — сообщил он. «Так вы же сказали, что с сыном», — уточнил сотник. «С сыном, но не с женой», — пояснил он. «А кто? Кормилица?» — спросил сотник. «Да, кормилица. И это ребенок Ники и Тлинталли, но об этом молчок. Вы меня поняли? Мне нужно быстро доехать до столицы. Сегодня. Дело государственной важности».